Часть 3. Митенька и Дьяков. Митенька. «За что же ты так на Сашку взъелся? Он-то чем виноват?» Дьяков, поднимая голову. «Я тебя просил, Митя, не говорить об этом. И зачем мне его подкинули? Делали бы с ним, что знают. Все из-за него. Как родился, точно ножом отрезала». Наливает вина и пьет. «Ну, едем. Все равно куда, хоть к черту». Митенька встает. Дьяков. «Нет». «Стой, погоди!» «Слушай, Митя, ты Михаила Кубанина любишь?» Митенька. «Люблю». Дьяков. «И меня любишь?» Митенька. «И тебя?» Дьяков. «Как же так? Или меня, или его?» Митенька. «Что ж делать? Оба вы люди хорошие!» Дьяков, положив письмо на столе. «На, читай!» Митенька. «Я, брат, чужих писем не читаю!» Дьяков. «Не бойся, не украл. Да тут и секретов нет. Знаешь Белинского?» Митенька. «Виссариона Григорьевича?» «Ну, еще бы. Вместе у Кубаниных гостили. Тоже заяц бешеный». Дьяков. «И Боткина знаешь?» Митенька. «Ваську-то? Купчика? У папеньки в лавке чаем торгует. А Гегеля так и жарит. Умный парень». Дьяков. «Ну, так вот. Читай. Это письмо Белинского к Боткину о Михаиле Кубанине». Митенька. «Нет, уж лучше ты. Да не все, а то засну. Ишь, какое длинное». Дьяков читает. «Слушай. Я этого человека любил больше всех на свете. Но теперь он для меня решенная загадка. О, гнусный, подлый эгоист. Шут, паяц. Фразер, дьявол в философских перьях, абстрактный герой, рожденный на свою и на чужую гибель, человек с чудесной головой, но без сердца, и притом с кровью протухшей, соленой трески». Митенька. «Вот так ругается! Отроду таких ругательств не слыхивал! Ах, господа писачки, ну, полно будет с меня!» Дьяков. «Нет, слушай, конец!» Читает. «В эту минуту мне кажется, что я только бы увидел его, как попросил бы, или убить меня, или позволить мне убить его». «Ну вот, слышал?» Митенька. «Слышал». Дьяков. «Верно?» Митенька. «Не знаю, может и верно». Дьяков. «И ты его любишь?» Митенька. «Люблю». Высовывается в окно. «Кто-то приехал, а ведь это он легок на помине». Дьяков. «Кто?» Митенька. «Мишенька». Дьяков. «Кубанин?» Митенька. «Он самый». Дьяков. «Один?» Митенька. «Не видать отсюда, как будто один». Дьяков. «Лаврентич! Лаврентич!» Входит Лаврентич.